Он собирался сказать, что у него нет лишнего времени, чтобы встречаться с настойчивыми читателями. Но в последний момент передумал. У него появилась другая идея. Позднее, когда он будет оценивать события той ночи, он подумает: «Мне было любопытно. Мне захотелось увидеть мужа с женой хотя бы издалека. Может быть, я хотел, когда найду Рюю и Джиляля по этим телефонам и адресам, рассказать им не только эту невероятную историю, не только о телефонных разговорах, но и о том, как выглядели эти супруги, во что были одеты». «Домой я тебя не позову», — сказал Галип. «Но мы можем встретиться где-нибудь вечером в 9, не Шанташе, например, перед лавкой Алладина». Даже это малость, видимо, настолько осчастливила жену и мужа, что Галипу стало не по себе от их благодарной реакции. Они принесут миндальный кекс и птифуры из кондитерской Онюра. А может, Джиляль Бей считает, что лучше фундук, фисташки и большая бутылка коньяка? Ведь они будут долго разговаривать. «Я принесу пачку фотографий лицеисток», — с нарочито несколько пугающей веселостью прокричал муж. И Гали понял, что большая бутылка коньяка давно была открыта и стояла перед супругами. Загадочные картины. Тайну этого я нашел в Месневи, шейх Галип. В начале лета 1952 года, если говорить точнее, в первую субботу июня, в Белоглу, в узком переулке, начинающемся от улицы публичных домов и выходящем к английскому консульству, был открыт притон самый большой нет. Только в Стамбуле и Турции, но и на Балканах, и на всем Среднем Востоке. К этой торжественной дате был завершен любопытный конкурс живописи, продолжавшийся 6 месяцев. Конкурс объявил хозяин притона, известный бандит Деоглу, тот, что впоследствии исчез со своим кадиллаком в водах Босфора. После чего стал легендарной личностью. Бандит решил украсить просторный холл своего заведения видами Стамбула и заказал картины не для того, чтобы поддержать приходящий в упадок в нашей стране из-за запретов ислама древнейшее искусство, я имею в виду живопись, а не проституцию, а чтобы приезжающие в его дворец удовольствия со всех концов Стамбула и Анатолии избранная публика наряду с музыкой, наркотиками, напитками и девушками могла насладиться и красотами столицы. Профессиональные художники участвовать в конкурсе отказались. Тогда бандит обратился с призывом к ремесленникам, расписывающим потолки провинциальных гостевых домов, стены летних кинотеатров, шатры для глотателей змей на ярмарках, телеги, грузовики. На призыв откликнулись 2, и наш бандит, приготовив кругленькую сумму, объявил между ними конкурс на лучшее изображение Стамбула. Мастерам были выделены 2 противоположные стены холла. Конкурсанты с подозрением относились друг к другу и в первый же день натянули между стенами плотный занавес. Через 180 дней все было готово к открытию заведения. В холле расставлены новые кресла красного бархата с бахромой, расстелены гердесские ковры. Гердес — город в юго-западной части Турции, славящийся производством ковров ручной работы. На инкрустированных жемчугом тумбочках и столиках серебряные подсвечники, хрустальные вазы, фотографии, Ататюрка. Оставалось только снять занавес. Официально притон назывался клубом поддержки классических турецких искусств, поэтому среди гостей на церемонии открытия был сам губернатор.